Пятое. Михалыч вернулся из парка, растирая уши. Переодеться он не успел, рванул вместе со старшими пацанами прямо с тренировки. В машине-то тепло, а на трассе вдоль больниц был свистодуй, ближе к вечеру ставший лютым. «Чуть не нарвались», — сказал он. Охранник не зря косился, стуканул менту тут рядом. Он такой подошел: «Что за дела, что за толпа, чего хотели?» «А вы что?» — спросил Эльдарик тревожно. «А что я? Напел ему про диспансеризацию чего-то, перед соревнованиями положено, все дела. А он въедливый, уточняет еще: да почему в больнице, а не в поликлинике? Да почему в РКБ, а не в детской? Я думаю, все, капец. Говорю ему: разрядники в РКБ должны, а вы, коли так, лично с Динамо разбираться будете. А сам уже прикидываю: не отвянет, придется...» Михалыч замолчал, передернулся и сказал задумчиво: «Ох, парни, подведете вы меня все-таки под уголовку?» «Вместе пойдем», — бодро сказал Эльдарик и юркнул мне за спину. Мы быстро скарифанились по новой. Я извинился, Эльдар пообзывался, ну и все, инцидент исчерпан. Михалыч поглядел на нас, вздохнул и отошел к Сырычу. Кабы не Сырыч, он бы мне не поверил. И глазам своим не поверил бы, наверное. Хотя в медпункт зашел, сам всех увидел и потрогал. Я постоянно забывал, что сегодня 1 апреля. А Михалыч, кажется, до сих пор ждал, что все вокруг заржут и примутся рассказывать, как здорово его разыграли. Лично я, между прочим, с радостью оказался бы жертвой такого розыгрыша. Обниматься бы полез больной рукой. Сырыч так и сидел в самом углу, в той же позе и на том же топчине, куда осторожно приземлился, едва мы вошли в вестибюль главного корпуса. Сгорбился, сложив руки на груди, и вяло отругивался, когда мы шепотом орали, что ему надо было остаться в школе, куда поди уже подъехали скорые, что по-любому пора к врачу, ну и так далее. Наконец он сказал: «Ну здесь же больница, правильно? Вот закончим, и я сдаваться пойду». И от него отстали. Мы же правда были в больнице и собирались скоро закончить. Совсем скоро. «Эльдар, через 5 минут наших собери, ага», — попросил я. Эльдар кивнул и пошел к выходу. Сбоку сказали: «Здоров, Наиль». Я сперва ушам не поверил, потом глазам. Сбоку стоял Леха. Хмурый, встрепанный, в дурной синей робе на 2 размера больше, но живой и относительно здоровый, если красноватого глаза и желтых вздутых пятен на лице не считать. Я вскочил, скривился, с трудом пожал ему руку, снова сел и показал Лехе, чтобы тоже садился. «Ты откуда взялся?» «Да я вон там лежу», — Леха кивнул головой в сторону выхода. Я чуть не сказал «я знаю», но успел ловко перескочить к следующей реплике. «В смысле, откуда ты знаешь, что мы здесь? И вообще, Лех, что знаешь?» Леха пожал плечами и сказал, глядя перед собой: «Да непонятно все как-то. Лежу там у себя, нифига не соображаю, что было, откуда я здесь, почему болит все. И снится какая-то лажа. Огонь вокруг, крест какой-то здоровый, вот так». Он поднес растопыренную ладонь к лицу. Я поежился и поспешно спросил: «Так и что?» Леха продолжил, будто не услышав: «Ты почему-то снился, с ножом орешь и драться лезешь. А у меня отец в том корпусе лежит. Дырка в ноге, вот здесь. 2 операции сделали. Сказали, повезло, мог и без ноги остаться». Леха повернулся ко мне и уставился мне в лицо, водя пальцем по бедру. Я глаз не отвел. Леха вздохнул и продолжил: «Вчера полночи гамма снилась. Ну, наша сетевая. Типа мы с тобой бегаем, и все против нас. Блин. Я ж ноут вроде не выключил». «Ну и молодец, что не выключил», — сказал я, вспомнив вчерашний вечер, но объяснять ничего не стал. Леха кивнул и продолжил, поглядывая на меня искоса: «А сегодня раз, и другие сны пошли. Школа, все бегают, орут. Махачи даже у девок. Ты палочками какими-то дирижируешь, что ли? Мрак, короче. Я проснулся, сижу такой, нифига всосать не могу, а в башке сидит: надо сюда идти, меня ждут. Ждете?» «Наверно», — сказал я неуверенно. «Тогда рассказывай», — сказал Леха. «Лех, я расскажу. Немножко подожди, и я все расскажу. Иди вон к Сырычу пока, я подойду». «Блин, Сырыч», — прошептал Леха по-старому, с театральным ужасом. «Иди, иди, а то опять шепелявить начал». «А у тебя уши торчат», — сказал Леха и пошел к Сырычу. Оттуда немедленно донеслось. «Босенков! Сбежал! Не одетый! Марш!» У Сырыча прямо сил прибавилось, похоже. Леха отругивался лениво, но уверенно. «Выездной урок химии, ёлы!» Никого, кроме наших, в вестибюле не было. Хотя, когда мы пришли, по лавочкам и вдоль окон сидели и стояли человек 20. Работает чуйка у людей все-таки. Это хорошо. В воздухе вокруг меня висела липкая пленка, которая мешала дышать и двигаться. Переругивание Лехи с Сырычем пленку не то чтобы раздирали, но делали терпимой. Долго наслаждаться этой музыкой не получилось. Ильдар привел народ. Миха с Димоном раздавали спицы, а Михалыч что-то говорил вполголоса. Он посмотрел на меня, и я испугался, что сейчас вся толпа ко мне подойдет, как к королю или там инвалиду старенькому. Вскочил, быстро подошел сам и принялся повторять то, что все, кроме Лехи, уже должны были запомнить. Убырлы ховаются неподалеку. Я примерно представлял где, но мог и ошибаться. Тем более, что ни Михалыч, ни остальные пацаны, прочесавшие тракт и парковую зону, никого не нашли. Мне бы самому, но вспугну ведь. В любом случае, убырлы могли и попозже подтянуться, к назначенному часу. Вот в этот час мы всех и перехватим. Тем более, что это я и час, и место гадам указал. Закат солнца, это примерно 8 часов вечера, приемный бокс роддома и приемное отделение второго корпуса, откуда галерея к роддому ведет. Все как в игре, которую убырлы вчера гоняли. Понять бы еще, кто им модель подогнал, и как такое возможно, но это потом. И поймем, и найдем. А пока надо знать, что они сыграны, и это плохо. Зато нюх у них гаммерством сбит. Кир, Ренат и прочие убырлы привыкли, что смерти нет. Что если тебя вырубили, ты тут же воскресаешь и возвращаешься в игру с точки сохранения. Этому виртуалы и учат. Красиво бегать, сыгрываться и умирать с уверенностью, что сейчас воскреснешь. Только воскреснуть нельзя. Стало быть, игра учит умирать. И не очень важно, красиво это или нет. Если умираешь впустую, какая тут красота? Никто не умрет. Это же Кир, это Ренат, это Полинка с Гульнаской и остальные тоже наши. Они просто больные нафиг. Придется лечить. «Босенков, ты здесь останешься», — велел Сырыч. Леха разнылся, поймал взгляд Михалыча и засопел, рассовывая спицы по рукавам. «Не помешают. Здесь место не хуже других». Михалыч перевел глаза на меня и вдруг попросил. «Наиль, ты тем более не иди». «А можно разве?» – удивился я, проверяя ножны и спицы. «Тебе можно». «Не, Сергей Михайлович, мне нельзя. У меня здесь мамка с папкой и дед». «Не здесь же ты говорил», – протянул Михалыч, заозиравшись. «Здесь», — повторил я и ткнул пальцем под ноги. «Вот здесь». Я нешироко повел рукой вокруг, кивнул и завозился с ножнами. Непривычно левой рукой все делать. «Тебе бы на выборах выступать», — сказал Михалыч с уважением. «Я уже выбрал. 5 минут, ладно?» Я отошел в противоположный угол вестибюля, присел на топчан, понаблюдал немножко и сурово сказал. «Диль, ну не драконь ты его. Разорется же сейчас, выгонят всех». Выгонять нас было некому, но педагогический долг сильнее здравого смысла. «А я ей что говорю?» – горячо поддержала Деваны. «Совсем не слушается. Мучает животное». «Ему нравится», – отрезала Дилька, запустила пальцы в ранец и захихикала. Кот, видимо, грыз или игрался. На более существенную роль он, кажется, претендовать не собирался. С учетом уже сыгранных ролей, это может и к лучшему. Пусть жрет, спит, да с Дилькой играет. Не отвлекаясь ни на грядущие битвы, ни на домашних паразитов. Еще одно доказательство, кстати, того, что не так страшны паразиты, которые живут у нас в квартире. Вернемся, окончательно им хвосты закрутим. Когда безопасно будет возвращаться. Потому что домой можно приходить, лишь когда угрозы не осталось. Чик-чирик я в домике, даже в детсадике не работает. А в жизни тем более, я уже убедился. Ты в домике? Зашибись. Вот с домиком вместе тебя и спалим. Когда мы заехали ненадолго домой, за ножом и спицами, кот наотрез отказался оставаться один. Загораживал выход, орал и лез драться. Пришлось взять с собой. В автобус, и тем более в больницу, черное жуткое животное никто не пустил бы. Поэтому я выпотрошил Дилькин ранец, уложил туда зайца который тоже явно не хотел оставаться один, а сверху поставил кота. Он пристально посмотрел на меня, потоптался по зайцу и рядом, попробовал повертеться, буркнул что-то и лег мордой на зайцево пузо. И с тех пор спокойно лежал, ничем себя не выдавая. Когда Део Ами с Дилькой приперлись в РКБ и скандал по этому поводу завершился моим унизительным поражением, я отвлекся на ранец, прислушался, испугался безнадежной тишины и приоткрыл крышку. Кот утомленно разжмурил один глаз и махнул на меня когтями. «Закрывай, типа, не видишь, спят тут». Скандалы, кстати, надо поучиться устраивать. Я чуть ножками от злобы не затопал, когда увидел, что в РКБ входят Дилька с Део Ами. Довольные такие, сияющие. И что, помог мне праведный гнев? Нифигашечки. А я мужа и сына со снохой решила проведать, невозмутимо сообщила Део Ами. А до приема еще полчаса, а ждать здесь велено. Вот мы здесь и подождем. Взрослая женщина должна понимать. Не понимает нифига. Или наоборот, слишком много понимает. И Дилька туда же. «Наиль, улыбнись, а?» – попросила она. «Дура, что ли?» «Ну, улыбнись!» «Блин, Диль, айда не сейчас!» «Ну, пожалуйста!» Я вздохнул и растянул губы. «Не так!» – обиженно сказала Дилька. «Наилек!» – встряла Део Ами. «Так, теперь проще послушаться!» Я вздохнул и улыбнулся. «Во, Део Ами, видишь, какая ямочка?» – восторженно зашептала Дилька. Део Ами закивала, часто моргая. «Всегда была», – отрезал я. «Какой-нибудь герой в игре или в фильме из траблов и страшных переживаний в шрамах выходит, наполовину седым или морщинистым хотя бы, а у меня ямочка на щеке появилась. Позорище!» Я осторожно, не охая, обнял Дильку, Део Ами и щелкнул пальцами по ранцу. Мои зашептали вслед. «Тоже пошептать может», – подумал я, но решил. «Потом как-нибудь. Скоро». Солнце садилось, но времени у нас было еще полно. Все время было нашим, если не упустим, конечно. Луч в дальнем углу окна на миг стал ослепительным кругом, но тут же потускнел. Я повернулся к своим и сказал: «Айда, пацаны,